Послесловие. В завершении книги нам хотелось бы выразить надежду на то, что каждый человек, прослушавший эту книгу, почерпнул из нее для себя что-то новое, важное и ценное. Конечно, ни одна книга не заменит полноценного курса психотерапии, но наша цель заключалась в том, чтобы вы стали лучше ориентироваться в теме различных тревожных состояний и, самое главное, начали от них избавляться. Если хоть какая-то часть этой работы оказалась для вас полезной и способствовала облегчению вашего самочувствия, мы будем считать свой труд не напрасным. Хотелось бы отметить, что в процессе написания книги мы изучили немало работ, посвященных преодолению избыточной тревоги методами когнитивно-поведенческой психотерапии, и объединили ключевые идеи и принципы, почерпнутые из этих работ. Мы сделали все, чтобы вы могли познакомиться с главными стратегиями и способами преодоления различных невротических состояний. Поэтому постарались изложить их без лишних рассуждений в максимально наглядном и доступном виде. Уверены, что практическое применение информации, представленной в данной книге, позволит вам не только в значительной степени снизить выраженность тревожных симптомов и реакций, но и поможет достигать новых вершин саморазвития и самопознания в самом хорошем смысле этих слов. Помните, очень многие люди, победившие невроз, впоследствии благодарили жизнь за то, что он у них был, ведь в противном случае они так и продолжали бы злоупотреблять различными вредными привычками, в первую очередь привычками дезадаптивного мышления и поведения. Напомним еще раз. Невроз всегда является следствием искаженных представлений человека о реальности, но изменив их, можно постепенно улучшить свою жизненную философию, выработать более рациональный, гибкий и адаптивный взгляд на мир. Вы еще не раз поблагодарите жизнь за то, что у вас был невроз, ведь именно благодаря ему вы со временем станете совсем другим человеком. У вас все обязательно получится.